прямо образ мыслей благородных, ваше императорское величество, в честь нам сказать изволили. Что ж мы из сего высочайшего нам признания заключить должны? Несущее ли одно токмо матернее побуждение к исполнению долга нашего? Не милосердие ли одно? Зато мы похвалу получаем, что истинное дело наше, но кроме особливое и заслугу, превышающее почести, хвалится ли зато священнослужитель, что он всенародно Бога молит? Кроме неописанные вашего императорского величества к нам милости, достойны ли и дворяне зато похвалы особливой, что они хотят защищать свое отечество? Они суть, щит его, они подпора престола царского, пепел предков наших вопиет к нам и зовет нас на поражение самозванца. Глаз потомства уже укоряет нас, что в век преславной великой Екатерины могло возникнуть зло сие. Кровь братьев наших, еще дымящаяся, устремляет нас на истребление злодея. Что ж мы медлили? Чего давно не доставало нам, дабы совокупно поставить грудь свою противу хищника? Ежели душа у дворянина есть, то все у него есть ко ополчению. Чего же недоставало? Не усердие ли нашего? Нет. Мы давно горели им, мы давно собирались и хотели пренебречь жизнь свою, а теперь, по милости вашего императорского величества, есть у нас и согласитель мыслей наших. Руководством его составился у нас корпус. Избранный в нем начальник трудится, товарищи его усердствуют, все в порядке. Имение наше готово на пожертвование, кровь наша на излияние, души наши на положение. Умрем, кто не имеет мыслей сих, тот не дворянин. Но сколь невелик восторг должности нашей, сколь не жарко рвение сердец наших, однако слабы были бы силы наши на истребление гнусного врага нашего, если б ваше императорское величество не ускорили войсками своими в защищение наше, а паче всего присылкую к нам его превосходительство Александра Ильича Бибикова. Может быть, мы бы были и по сю пору в нерешимости составить корпус наш, ежели бы не он подал нам свои благоразумные советы. Он приездом своим рассыпал туман уныния, носящегося над градом здешним. Он ободрил души наши, он укрепил сердца, колеблющиеся в верности Богу, Отечеству и тебе, всемилостивейшей государыня. Словом сказать, он оживотворил страну, почти умирающую. Величие монарха паче познается в том, что он умеет разбирать людей и употреблять их в благовремении. То и все мне оскудевает вашего императорского величества тончайшее проницание. На сей случай здесь надобен министр, воин, судья, чтитель святые веры. По прозорливому вашего императорского величества изволению мы все сие в Александре Ильиче Бибикове видим. За все сие из глубины сердец наших любомудрой душе твоей восписуем благодарение. Но едва успеваем сказать здесь, всемилостивейшей государыня, вашему императорскому величеству крайние чувствия искренности нашей за милости твоей. Едва успеваем воскурить пред образом твоим, великая императрица, нам священным и нам любезным, кадило сердец наших за благоволение твои. Уже мы слышим новый глас, новые от тебя радости, нового нам твоего великодушия и снисхождения. Что ты с нами делаешь? В трех частях света владычество имеющее, славимое в концах земных, честь царей, украшение корон, из боголепия величества своего, из сияния славы своей, снисходишь и именуешься нашу казанскую помещицею. О, радости для нас неизглаголанной, о, счастье для нас неокончаемого! Се прямо путь к сердцам нашим, се преславное превозношение праху нашего и потомков наших, та, которая дает законы, Вселенной подчиняет себя нашему постановлению. Та, которая владычествует нами, подражает нашему примеру. Тем ты более, чем ты величественнее. Итак, исполнением долга нашего, хотя мы не заслуживаем особливого вашего императорского величества, нам признания, любезного и нам дражайшего товарищества твоего. Однако высочайшую волю твою разверстым принимаем сердцем и почитаем благополучием, начертываем неоцененные слова благоволения твоего с благоговением в память нашу. Признаем тебя своею помещицею, принимаем тебя в свое сотоварищество, когда угодно тебе, равняем тебя с собою. Но за сие ходатайствуй и ты за нас у престола величества твоего. Ежели где силы наши слабы совершить усердие наше, помогай нам и заступай нас у тебя. Мы более